Леня прижал к щеке ладонь и закрыл глаза. «Сногсшибательно!» «Ну так говори же, говори!» — затормошили его сестры. «Сразу говори!» «Сразу нельзя, надо все по порядку. Вот, слушайте. Ну, приезжаю я в Гомель, захожу по указанному адресу. Ну, как обычно, семья железнодорожного мастера, жена, двое ребят. Сам такой степенный, пожилой, в очках. Оглядел меня с головы до ног, подал руку. Ну, кто, что, кем послан? Обычные вопросы. Как сказал из арсенала от товарищей, так он оживился, сейчас же жену локтем, самоварчик, то, другое. Ну, а где же новость? Нетерпеливо заерзала на перилах Динка. «Да подожди, все же интересно!» – остановила ее мышка. «Нет, Лень, это можно потом, а раньше самую новость!» – запросила Динка. «Ну ладно, сбила ты мое красноречие!» Одним словом поговорил. Он пошел собирать народ, а председателя еще нет. Он работает машинистом и должен прибыть прямо на собрание. А собрание на окраине, в домике обходчика. Ну, народ собирается, ждем. Я, конечно, малость волнуюсь. Все-таки не шутка ехать с таким поручением к незнакомым людям. А люди, надо вам сказать, особые. Этакие просмоленные, крепкие, зря слов не бросают. И вопросов у них вижу много нешуточных. Одним словом, настоящая рабочая интеллигенция. Есть и партийцы, председатель тоже человек партийный. Ну, разговор о том о сём. И вот входит человек в кожаной тужурке, чистенький такой, ухоженный. Лёня обернулся к Динке и, увидев её полуоткрытый рот, торжественно поднял палец. «И здесь, будьте внимательны, начинается уже моя новость». Ну, поздоровались, он назвал фамилию. Я не расслышал, какую. Заметил только сразу, что выговор у него какой-то не русский и тип лица. Узкие блестящие глаза, а улыбка... Ну, сразу покорила она меня. Открытая, все зубы на виду. «А, — говорит, — значит, ты товарищ из Киева?» «Да, Киев, Киев. Хороший город, хорошие люди. Там моя родня живет. Такой человек дороже золота. Только давно не видел. Партийный человек, сам женщина. Может, слышал фамилию Арсеньева, а называется Марина». «Ой!» — подскочила Динка. «Ой, это же наш Малайка, Малайчка! Неужели Малайка?» — всплеснула руками мышка. Леня важно кивнул головой. «Он!» «Машинист, партийный человек, председатель, пользуется среди железнодорожников непререкаемым авторитетом. Иван Иванович Гафуров». «Господи, Малайчка, да как же ты сразу не узнал его?» – возмутилась Динка. «Да когда я его знал? Один раз еще мальчишкой видел из щели забора. Только и всего. Вот Лину я сразу узнал. Ведь ее тоже нечасто видел». И она меня, как услышала, что я Леня, так сразу как бросится ко мне, как заплачет. Честное слово, я сам еле удержался. «Ну-ну, макака глупенькая, ты чего? И ты, мышка? Ну, знал бы, не рассказывал». «Да ведь Лина нашлась!» Всхлипнув, засмеялась Динка. Мышка тоже смеялась, вытирая мокрые глаза. «Так много связано с этими людьми, все наше детство!» Словно оправдываясь, сказала она. Но Динка уже тормошила Леню вопросами. «Как, Лина, здорова ли она? Ты был у них дома? Как они живут? Что говорила тебе Лина? Приедет она?» «Подождите, дайте сказать. Ивана Ивановича переводят сейчас в Коростень. Там они и будут жить. Это не так далеко. И Лина обязательно приедет к нам этим же летом. А сейчас она от своего Ивана Ивановича ни на шаг. Боится, как бы не арестовали. Работа у него, конечно, серьезная. Одним словом, настоящий человек. А говорит о себе так. Человеком меня сделал Александр Дмитриевич Арсеньев.